И таки прав я оказался. Причем процентов на 200. Оперативки в особняке у Бонзы не чета милицейским будут. Нюх у меня на это, что у пса бродячего на котов домашних да откормленных. Уж и не знаю, с чем оперативный отдел хозяина сравнить, но, наверное, ни в Пентагоне штатовском, ни в их ФБР да ЦРУ хваленых подобного отдела нет, и им такое не снилось. Там, насколько мне известно, если аппаратуру, какую подслушивающую, где-либо установить требуется, так чуть ли не у десятка комиссий в Конгрессе санкции получить надо. Пока суть до дела, глядишь, утечка информации, и не то что подозреваемый, а последний уличный торговец знает, у кого, где именно и сколько жучков ставить собираются. А у нас сие провернуть плевое дело, и спрашивать ни у кого не надо, и даже в известность ставить. Впрочем, мы фирма не государственная, хотя посем, во время пошло, в основном именно таковые. Где только наши жучки не стоят, и в милиции, и в мэрии, и на частных квартирах чиновников высокопоставленных, и даже в ФСБ, и стукачей доброхотов из этих же учреждений пруд-пруди, успевай только платить. Как подозреваю, штат в оперативном отделе Бонзы порядочный, человек 100 будет, но на оперативке собираются не более 20. Сам хозяин, естественно, не присутствует. Всем хмырь худосочный, Иван Иванович Иванов. Ни хрена себе законспирировался, а? Заправляет. Однако потому, как он с Сашком корректно держится и в рот ему заглядывает, видно, что не он здесь первую скрипку играет. Я так понимаю, Сашок хоть и на гориллу сильно смахивает, и даже функции охранника личного у Бонзы как бы выполняет, но на самом деле он нечто вроде его правой руки. Теневой министр, так сказать, поскольку по физиономии никак не скажешь, что ГИМО окончил. В лучшем случае 3 класса начальной школы и высшие курсы при зоне на нарах. На первых оперативках я был просто ошарашен. Столько информации подноготной о местных властимущих на меня помоями вылилось. В наглую, почти не скрываясь, торгуют всем. Нефтью, газом, оружием, землей, лицензиями, наркотиками, человеческими органами, секретными технологиями, детьми. И все это такими партиями, что объемы меньше железнодорожного состава в сводках не фигурируют. Такими финансами ворочают, что право слова завидки берут. Куда там до них челнокам рыночным, со шмотками турецкими да сосисками польскими? Сколько на своем горбу приволок из-за рубежа, тому и рад. Промелькнула даже информация, что один из думских депутатов, избирался по нашему центрально-городскому округу, замешан в продаже атомной подводной лодки какому-то промусульманскому режиму. В газетах, правда, писали, что затонула лодка где-то в Тихом океане на недоступной глубине. Траур по всей стране был, протесты международные по поводу загрязнения окружающей среды. А вот поди, как все тривиально обернулось. Так что нечего местным зеленым и зелененьким потусторонним особо переживать. Не будет утечки продуктов ядерного распада в воды Мирового океана в этом районе. Точно говорю, не будет. Пока. Ну а уж сколько валюты из страны в банки западные реками полноводными течет, так и не передать. До анекдотов доходит. Один наш новориш доморощенный трейлер до отказа баксами забил и через всю Европу в Швейцарию погнал. 4 границы пересек, пока до Берна добрался. Там опупели все. 60 миллионов налички. 2 суток считали, пока приняли. Фотография этого кретина затем весь мир обошла. Стоит он, рукой волосатой о бампер трейлера опирается и улыбкой дебильной цветет, мол, знай наших. Не танками Европу завоюем, а баксами закидаем. Олух царя небесного. Вон рыжий конопатый из правительства президентов ставленник ежемесячно по 1 миллиард хапает, но особо своих доходов не афиширует. Переводит по счетам через фирмы подставные, на следующий день лопающиеся, что пузыри мыльные, и все шито-крыто. Но и у этого ухмылка самодовольная с морды не сходит. Пропечатана она у всех наших новоришей, будто фирменным клеймом крутизны совковской. Впрочем, все это, конечно, лирика. Такая информация для Бонзы второстепенной является. Главное для него — конкретный компромат на каждого крутого в области. Чем таким недозволенным он занимается? И что на завтра планирует? Не успеет какой крутяк чихнуть, а хозяин уже любого из нас к нему с платочком носовым готов послать, чтобы, значит, нос ему утерли, и этот чих последним был. Так что все хозяину известно. В курсе он всех дел, или почти всех. Боятся его, потому и накатывать перестали. Особенно после случая на рынке, когда он кое-кому его подноготную высветил. Попытались, правда, некоторые через газетку шавками облаять, но несчастный случай с главвредом всю спесь сбил. Теперь сидят по норкам, забившись, и носа не кажут. А двое особо непримиримых на следующий день за океан от греха подальше укатили. Я раньше думал, что таких, как мы, то бишь напрочь криминальных, раз-два и обчелся. И всех нас, крутяки типа Бонзы, давно к рукам прибрали, между собой сферы влияния поделив. Фигушки! Если бизнесмен самый задрипанный клыки крепкие себе не отрастил и горло соседу не грызет, так его самого завтра без остатка съедят. Такое кубло паучье, что простые уголовники рядом с ними спокойно нимб святости надевать могут. Ежели бы, скажем, как в сказке по щучьему велению, власть какая сильная да честная, вдруг на голову нам свалилась, архивом Бонзы завладела, да судить-рядить принялась, то, пожалуй, из всех серьезных бизнесменов области и десятка не набралось, кому по суду от 10 до 15 лет в зоне горбатиться пришлось. Остальные лишь по расстрельным статьям пошли бы. Недельки две я всего на оперативках посидел и понял. Высоко хозяин метит. То, что и полгода не пройдет, а он всех в области под себя подомнет, ясно, как божий день. Однако, кумекаю, метит он гораздо выше. Потому уже сейчас по столичным крутым шишкам компромат подбирает. Одного не просекаю. Меня-то зачем сюда, в святая святых закулисной кухни Бонзы, допустили? С моим рылом да в калашный ряд. Я ведь не семи пядей во лбу, и как Сашок МГИМО не заканчивал. Ох, не то что-то из меня сделать собираются. Как бы не угодить, что кур во щи.